Глава 38. Вдали от шума городского. Получив разрешение на обыск деревенского дома Скворцовской, Вячеслав Иванович зашел к Турецкому и сказал, что тоже поедет. «Ты говоришь об этом таким тоном, словно собрался совершить подвиг», — улыбнулся Александр Борисович. «А, по-твоему, это не так?» — взвился генерал. «Проехать 300 с лишним километров в один конец. Подвиг и есть. О том, что в этот же день придется ехать обратно, даже подумать боязно». На самом деле все оказалось не так уж и страшно. Муровская «Волга» выехала из Москвы рано, около 8 утра. В это время все устремляются в столицу. На левой стороне дороги бесконечная пробка из грузовиков и легковушек. Метра 2-3 проедут и останавливаются. Из города же машин мало. Главное миновать ужасную Балашиху с ее астрономическим количеством светофоров, подозрительно редко зажигающих зеленой. Зато потом, вырвавшись из нее, уже мчишься с ветерком практически без остановок, только если самим понадобится, например, перекусить. Поэтому через 4 часа милиционеры уже въезжали на деревенскую улицу и затормозили напротив дома номер 7. Цели их путешествия. Откуда ни возьмись, на безлюдную улицу вдруг высыпало много народу, в основном старики и дети, машина московская с милицейскими синими номерами. Такое не каждый день увидишь. Из своего дома прибежал запыхавшийся участковый, которому московские коллеги загодя сообщили о приезде. У Скворцовской был симпатичный обшитый вагонкой дом с застекленной верандой. Сзади к нему был пристроен деревянный гараж, он же сарай. Туда и машина помещалась, и складывалась всякая рухлядь. «Будем ломать замок?» — полувопросительно сказал Грязнов. «Почему ломать?» — откликнулся участковый. «У Гаврюшина ключ есть». «Есть», — подтвердил стоявший тут же старичок с палочкой. Несмотря на теплую погоду, он был одет в ватник, на голову нахлобучена зимняя шапка. Звали его Василий Иванович. «Эта хозяйка оставила вам ключ». «Она самая, а кто же еще?» «Зачем?» «Ну, мало ли, она же не знает, когда приедет. А в прошлом году осенью позвонила, сказала, что до весны ее здесь не будет. Просила перенести к себе, что могу стащить. Ну, электроплиту, холодильник, телевизор», — перечислял двойной тезка Чапаева. «А вот антенну телевизионную, ту стащили, не углядел я». «А когда весна Людмила Витальевна приехала, вы все вернули?» — спросил Грязнов. «Ну, а как же иначе?» «У нас есть разрешение на обыск, нужны понятые». Вызвался сам Василий Иванович и пожилая женщина, соседка из дома напротив. По пути Грязнов рассказал ехавшим с ним оперативникам, что в первую очередь его интересует костюм, в которой была одета спутница убийцы Пресняковой и Сурманинова. Рисунок ткани известен по видеозаписи. В сенях стоял ящик для белья. Там этот костюм и был обнаружен. Светло-бежевый с коричневым растительным орнаментом. На него был оформлен протокол изъятия. «Что еще нужно предъявить Скворцовской, чтобы она перестала отпираться? Более веское доказательство ее присутствия при убийстве придумать трудно. Теперь с чистой совестью можно было возвращаться в Москву». Однако молодые подчиненные генерала возмутились. «Что ж это мы, Вячеслав Иванович, ехали за 7 верст киселя хлебать? Уж если мы здесь, давайте прошерстим все. Может, еще что-нибудь путное попадется». Вячеслав Иванович не стал сдерживать порыв этих ребят с рифмованными именами Владислав и Станислав, которых ценил и любил. Несмотря на молодость, они считались хорошими специалистами по обыску, пусть пороются, пока он заполняет бумажки. Ребята чувствуют, где что надо смотреть, у них к этому делу прямо талант. А сегодня Владислав и Станислав лишний раз подтвердили это. Расправив скомканный промасленный газетный лист, обнаруженный в мусорной корзине, оперативники поняли, что раньше в него был завернут пистолет. Судя по длине, это может быть тот самый пистолет с глушителем, который Скворцовская дала Ерофею Загорских. Не будет же она вести бумажку за 3-9 земель, чтобы здесь выбросить, — резонно заметил Владислав. — Не будет, — подтвердил генерал. — К тому же газета местная, районная, в Москве вряд ли такая у кого имеется. Да и тут, надо полагать, подписчиков не очень много. Он показал на написанные шариковой ручкой над названием газеты цифры — 34. — Номер дома, — сказал Станислав. — В нашей деревне оружием не промышляют, — уверенно сказал участковый. — Да и домов с таким номером нет. У нас улицы короткие, от силы номеров 20 с чем-то. Придется заехать на почтовый узел. Обслуживающее окрестные деревни почтовое отделение находилось в райцентре. Там без труда установили, что эту газету выписывает Симеон Афанасьевич Отделинов из Пряжниковки. Участковый сказал: «Это соседняя деревня, мы ее сейчас проезжали». «Вы Отделинова знаете?» «Слышать о нем приходилось, он когда-то работал слесарем. Видать, хороший мастер, если кому что нужно починить, к нему обращаются». Вячеслав Иванович задумался. «Морально я не готов к тому, чтобы вот так запросто нагрянуть и застать Отделинова врасплох. Установить за его домом наблюдение — тоже малоэффективная мера. Если он и промышляет огнестрельным оружием, то уж, наверное, все-таки заказчики не тянутся к нему гуськом. Появляются время от времени, не следить же за ним сутками. Тем более, что через 5 минут деревня может узнать про наблюдателя. «Если бы у нас при себе был пистолет Загорских, еще можно было бы придуриться», — сказал Владислав. «Сделать вид, что он якобы куплен для нас, обнаружен дефект, ну, что-нибудь в таком духе. А без него любое обращение к такому человеку выглядит подозрительным». «Это Пряжниковка такая маленькая деревня, что каждого нового человека там мигом заметят», — сокрушенно произнес участковый. «Значит, они видят и тех, кто приезжает к Отделинову. Уж, наверное, к нему едут не на автобусе, на машинах и не самых плохих. Может, у кого-нибудь справится?» «Бесполезно», — махнул рукой участковый. «Они своих не выдадут, даже если что-нибудь знают, не скажут». «В общем, нужно возвращаться в Москву», — решил генерал. «Костюм Скворцовской нашли, это уже хорошо. Что касается оружия, подумаем, как половчее подобраться к торговцу. Только на обратном пути мы проедем через Владимир. Хочу заскочить в ГУВД, поговорить с тамошними ребятами». Во Владимирском ГУВД московские оперативники зашли к начальнику следственно-розыскного отдела, рассказали, что к чему. Просили обратить внимание на источники незарегистрированного оружия. Тот пообещал держать москвичей в курсе, и уже на следующий день, когда Скворцовская опять отказалась отвечать на допросе и строптивицу увели в камеру, позвонил и рассказал случай, о котором потом долго со смехом рассказывал весь город, а для следователей он сейчас оказался неожиданной большой удачей. А произошло следующее. На улице голосовала симпатичная девушка. Возле нее остановилась крупная иномарка Volkswagen. Водитель некто Киракосян согласился подвезти. По пути парень начал кокетничать с молодой, хорошо одетой пассажиркой. На одной из тихих улиц, посреди которой тянулся неогороженный бульвар, машина стояла перед красным светофором. На бульваре гуляла маленькая девочка с таксой. «Миленькая собачка», — сказала пассажирка. «Вам нравится?» — спросил Киракосян. «В таком случае сейчас я вам ее подарю». В это время девочка, не подозревавшая, что над ее головой спустились тучи, как раз поравнялась с иномаркой. Приоткрыв дверцу, водитель Volkswagen схватил собаку, втащил ее в машину и уехал. Дальше события развивались следующим образом. Хотя такса попала с чахлого бульвара в комфортабельный салон, похищение ей явно не понравилось. Она стала набрасываться на водителя и кусать его. Левой рукой Киракосян вел машину, а правой отбивался от разозленной собаки. Работать одновременно на два фронта всегда крайне сложно. Один раз водитель схватился за руль двумя руками. В этот момент такса прыгнула и откусила ему нос. Взвыв от боли, Киракосян обеими руками схватился за лицо. Потеряв управление, машина врезалась в фонарный столб. Тут ее развернуло, и она перегородила дорогу ехавшей позади бетономешалки. Как ни пытался затормозить водитель, все же махина с бетоном слегка тюкнула иномарку. От этого удара крышка багажника открылась, и мигом собравшиеся зеваки и подошедший милиционер увидели, что в багажнике иномарки лежит автомат. Это был модернизированный автомат Калашникова, приспособленный под стрельбу пулями калибра 7,62 мм. Незадачливый кавалер с откушенным носом признался, что купил его за 3000 долларов у жителя деревни Пряжниковки по имени Самсон. Фамилию умельца он не знал, однако это милиционеров мало волновало, достаточно редкого имени. Они нагрянули на дом к Отделинову. Выяснилось, что тот восстанавливал оружие времен Великой Отечественной, переделывал газовое и травматическое оружие под стрельбу боевыми патронами. У него изъяли пистолет-пулемет ППШ, доведенный до идеального состояния, и диск к нему, в котором находился 41 патрон. Еще обнаружили три пистолета, переделанные под боевое оружие из травматического Макарыча, и ПМ с глушителем. Отделинов сказал, что жителям соседней деревни никакое оружие не продавал. Однако, когда на следующий день Володя Паремский привез во Владимир изъятый у Загорских пистолет, подтвердил, что это его работа. А продажей обычно занимался младший брат, Константин. «Раньше он работал штукатуром во Владимире, потом уехал в Москву, где сейчас не знаю. Я его уже 2 месяца не видел, не слышал. Не звонил он давно». «А как он может звонить? Разве у вас есть телефон?» «У Ермолаевых есть, у соседей. Они всегда меня зовут». «То есть он в любой момент может позвонить? А учитывая, что давно с вами не разговаривал, вероятность такого звонка увеличивается». «Выходит так? Выходит так?» «Послушайте, Самсон Афанасьевич», — сказал Паремский, — «вы должны помочь нам обнаружить вашего брата. Это не мое эгоистическое желание, не мечта следователей. Такой выход из положения выгоден вам и брату. Ваша помощь следствию будет обязательно учтена, причем в максимальном объеме. Я лично буду за этим следить и клянусь, что дурных последствий для вас не будет. Уголовное дело заводить на вас не станем. Правда, мастерскую в любом случае ликвидируем, чтобы у вас не было соблазна вернуться к старому. Под этим я подразумеваю изготовление оружия. Теперь относительно Константина. Ясное дело, рано или поздно он будет задержан, и лучше, если такое случится пораньше, чтобы он, не дай бог, не наломал дров. А в его нервном положении, возможно, любая дурость. Окружение его, мягко говоря, здоровым не назовешь. Просто ему нужно помешать, наделать глупостей. У парня вся жизнь впереди.